«Поедешь, не журей!» Теперь, услыхав про пропавшие вещи, начальница таможни, как на пароль, повернулась к степняку и уперлась в него взглядом. Но он выдержал этот взгляд, не моргнув. «Документы!» — сказала она. Степняк протянул ей выездные визы и билеты на поезд. «За мной!» Похолодев от волны предательского страха, не до боли сжав локоть Фаины, степняк на ватных ногах пошел за начальницей. «Или сейчас арестуют, или...» — думал он на ходу. Но она подвела их прямо к паспортному контролю при выходе на перрон и приказала пограничникам проверить документы как следует и эту гинекологу, а его на медосмотр. «Сука!» — подумал степняк, показной строгостью прикрывает получение взятки. Потому и ходит тут пантерой и материт евреев полный голос, чтобы никто не заподозрил, что она уже с утра хапанула несколько тысяч. И матерятся они тут все, и гаркают тоже, чтобы страшнее было жидам, чтобы быстрее раскошеливались. Психическая атака. Отстояв минуту под пронзительным взглядом пограничника, встречавшим фото на выездной визе с его лицом, а потом еще одну, самую длинную минуту в своей жизни, в ожидании, пока второй пограничник искал их фамилии в своих списках, степняк уже почти бессознательно прошел за таможенником в комнату кабину, где молодой рыжий медбрат в застеленном сером халате и в желтых резиновых перчатках тут же скомандовал: «Раздеться догола, вещи сюда, пломбы есть во рту? Нет, а что? Откройте рот шире!» Медбрат заглянул ему в рот, оттянув челюсть рукой в резиновой перчатке. За его спиной был водопроводный кран, из крана в раковину текла тонкая струя воды. «Хорошо, закройте рот, ноги вместе, нагнуться и руками достать до пола, еще ниже, вот так. Ягодицы поднять, выше поднять». Холодный, в резиновой и мокрой от воды на перчатке, палец вдруг с резкой болью тиснулся в задний проход. Так что степняк охнул и прослезился от боли. «Одевайтесь». Степняк шумно вздохнул и стал одеваться. «Ну и не удержался он. «Ну хера!» Усмехнулся медбрат. «Бабы не то терпят, и без вазелина!» И сунул руки в перчатках под струю воды. Одевшись, степняк вышел из кабины. «Вынуть и все из карманов!» Приказали ему два таможенника. «Кольца, браслеты имеются?» «Нет!» — сказал степняк, запрещая себе думать, что, кажется, пронесло. Кажется, он проскочит. «Сколько у вас валюты?» $180. «На двоих с женой. Предъявите, сколько советских денег?» «Не знаю, рублей 40 с мелочью. Советские деньги вывозить нельзя. А куда их девать?» «Нас не касается. Оставьте на территории страны». Степняк выгреб из кармана снятые советские рубли и мелочь. Поискал глазами, куда их деть. Уже хотел просто выбросить в мусорную урну, но сдержал себя и аккуратно положил на стол таможенников. Те сделали вид, что не заметили этого. «Проходите, а жена придет, никуда не денется». И тут степняк увидел Фаину. Она вышла из кабины гинеколога, слезы на щеках. Побелевшие губы дрожат, глаза сверкают таким бешенством, какого степняк в ней и не подозревал даже. «Только молчи, молчи!» Мысленно приказал, измолился он, и, кажется, она прочла это в его глазах. «Руки в сторону», — сказала Фаине таможенница, и стала ощупывать на ней одежду. «Меня уже щупали», — сказала ей Фаина. «Молчи!» — заорал ей глазами степняк, стоя уже на перроне, и вдруг услышал телефонный звонок там, в глубине таможни. Один звонок, второй, третий. Но вот кто-то снял трубку. Степняк закрыл глаза, и, несмотря на мороз, пот выступил на его лице. Фаина перешагнула порог подхватила мужа под локоть и быстро повела по перрону. «Куда? Стой!» — отдернул их грубый окрик пограничника с грозно взрычавшей собакой-овчаркой на поводке. «Эмигрантам у третий четвертый вагон!» Тут какой-то старый, хромой небритый и в мятом пальто эмигрант, отставший от группы евреев и тащивший одной рукой фибровый чемодан, а другой плачущего пятилетнего внука, споткнулся и упал на своем подломившемся протезе, брякнувшись лицом о промерзший бетон перрона. Половина его деревянной ноги отлетела в сторону пограничника с овчаркой, отчего собака тут же взмыла в воздух, в прыжке схватила этот кусок протеза и, притворно рыча, стала терзать его в своих белых молодых клыках, предлагая старику игру «А ну-ка отними!». Солдат закричал ей: «Фу! Брось! Оставить!». Испуганный еврейский ребенок заревел в полный голос, а инвалид сел на землю с окровавленным лицом. Разом, учуяв запах этой крови, собака оставила в покое его протез и ощерилась теперь уже не игривым, а грозным рычанием. Инвалид с разбитым лицом попробовал встать, но тут же опять завалился на бок и только тут обнаружил, что его протез сломался, и одна нога короче другой. Окровавленный и одноногой, в мятом пальто, в споротой меховой шапке, с ревущим рядом сопливым внуком, он был похож на алкаша, вывалившегося из сельского виноводочного магазина. «Я не понимаю, зачем их выпускают?» — сказал лейтенант-артиллерист. «Только нашу страну позорит». И вдруг из этого окровавленного человека обрубка до лейтенанта донесли слова: «Ты, артиллерия, ты можешь из миномета в тучную трубу попасть, а? Это еще зачем?» — спросил лейтенант. «А я могу», — сказал инвалид, и, опираясь на плечо своего внука, встал и внука научу. «Так что встретимся на голландских высотах, пошли, Менахем». И, опираясь на плечо ребенка, запрыгала по платформе к четвертому вагону, где шла посадка всех эмигрантов. «Эй!» — крикнул ему пограничник. «Ногу возьми!» «Я возьму!» — сказал степняк, и, подобрав протез и чемодан инвалида, тоже пошел в сторону четвертого и третьего вагонов. Там он увидел знакомую фигуру Анны Сигал, которая втаскивала в вагон деревянную клетку со своим золотым эртельером.